Пункт 11. Расчет пути и времени движения. В жизни часто возникает необходимость вычислять пройденный путь и время, затраченное на прохождение пути. Обе формулы легко получаются из формулы скорости, если привлечь на помощь математику. Нужно вспомнить, как находится делимое и делитель. В итоге получим S равно V умноженное на T. Путь равен скорость умножить на время. T равно S деленное на V. Время равно путь разделить на скорость. При использовании этих формул единицы измерения должны быть однородными. Об этом учащиеся часто забывают. У них скорость может быть выражена в метрах в секунду, а время в чем угодно, только не в секундах. Например, если скорость в километрах в час, то время выражается в часах, а путь в километрах. Для неравномерного движения формула аналогичная. S общее равно V среднее умноженное на T общее. T общее равно S общее деленное на V среднее.